Глава вторая. Флейшман. Ураган. Мне не спалось. Может, причина в том, что наша погоня пока была безрезультатной. До наступления темноты мы успели обнаружить одно за другим два судна, даже сблизиться с ними, однако это были не те суда. Черный флаг с веселой кабаньей мордой был самым популярным в здешних беспокойных водах. Команды кораблей хотели удрать, когда же выяснилось, что это невозможно, сопротивляться даже не пытались. Да и бегство было несерьезным, не до полного изнеможения марсовых. Убедились, рано или поздно, но мы выйдем на дистанцию залпа и стали послушно убирать паруса. Вдруг да прогневаемся, осерчаем и начнем рубить ни в чем не повинные головы, а то и сожжем корабли такой-то матери, как уже жгли и британские королевские фрегаты, и испанские галеоны. С нас станется. Лучше лишиться груза, чем головы. Мысль не новая, да и что по-настоящему ново под луной. На практике же все оказалось еще лучше. В данный момент нам было абсолютно наплевать на чужие деньги и товары. Корабли были лишь тщательно обысканы от киля до клотика, команды опрошены, после чего мы продолжили свой путь. А потом наступила ночь. Наша погоня продолжалась. И что с того, что мир погружен во тьму и ничего не видать? Это только кажется, будто в море нет дорог. На деле корабли следуют определенными оптимальными курсами из пункта А в пункт Б, поэтому перехватить их вещь достаточно реальная. На этом, собственно, построена вся тактика пиратства. Если бы корабли не ходили, а шлялись, то попробуй сыщи что-нибудь в океане. А так достаточно устроиться неподалеку от торной дороги, ну ладно, не дороги, а трассы, и при некоторой удачливости рано или поздно заметишь парус на горизонте. Или не заметишь, если уж совсем не везучий. Курс похитителя мы знали. Вначале просто предполагали с высокой долей вероятности, а потом моряки с одного из судов подтвердили, что видели далеко впереди корабль с кошкой на флаге. Теперь оставалось только гнать и гнать вперед в надежде, что с рассветом мы увидим флибустерский фрегат. Коммодор то расхаживал по квартердеку, то стоял, облокотившись о фальшборт и вглядываясь в ночную тьму. Кто сидел в вынесенном сюда же кресле и непрерывно дымил трубку. «Шел бы ты спать, Сережа. Мне самому хочется прилечь хотя бы на полчаса. Сказывается нервное напряжение, однако я понимаю, что кабану отдых нужнее». «Что?» — голос командора сиплый, как у человека после долгого сна. «Говорю, тебе надо отдохнуть». «Отдохнуть?» — Сергей повторяет слово так, будто слышит его впервые. «Да», — стараюсь говорить твердо. Завтра будет трудный день, и тебе понадобятся силы. Думал, он оставит мой единственный аргумент без внимания. Однако командор неожиданно соглашается. Отчасти. Да, отдохнуть надо. Поэтому иди спать, Юра. На курсе фрегат я удержу. Потом меня сменишь. Я все равно пока не усну. Может, позднее. Убеждать кабана можно, а уговаривать бесполезно. Да и он в чем-то прав. Когда человек на таких нервах, заснуть получается лишь при большой усталости. Если бы я мог хоть чем-то помочь командору, то непременно остался бы рядом с ним. Но чем? Разговоров он старательно избегал, просто же находиться рядом. В чем команд безусловно прав, отдых необходим всем. Если завтра бой, то не стоит быть обузой. Короче, я пошел спать. Пусть пара часов, но они дадут мне возможность не клевать носом, более-менее адекватно воспринимать происходящее и вообще. Вообще я был измучен до предела, но, должно быть, те же нервы никак не давали уснуть. Я лежал в каюте, поневоле прислушивался к привычным корабельным звукам, всем этим поскрипыванию корпуса, плеску волн за бортом, топот у ног дежурной вахты. Пытался считать. Нет, не баранов, а проведенные здесь дни, а потом незаметно отсчета принялся вспоминать. Наша эпопея началась спустя века после своего начала. Звучит дико. Неправильно с точки зрения всех норм языка, да только как сказать иначе. Круизный лайнер Некрасов во время сильнейшего урагана провалился в прошлое на 300 с лишним лет назад. Двигатель корабля вышел из строя, корпус был поврежден, и еще счастье, что нас прибило к необитаемому острову. Но счастье ли? Подошедшая эскадра британских флибустеров атаковала нас сходу. Лайнер погиб, большинство пассажиров, находившихся на острове, тоже. Робинзонада переросла в кровавую Одиссею, которая и продолжается по сей день. Мы были морскими странниками, рабами на Ямайке, а затем сумели вырваться оттуда и сами занялись флибустьерством. И пусть не осуждают нас чистоплюи. Легко морализовывать, сидя в тихой квартире 21 века. Каждому времени свое. Зато мы смогли не только выжить, но и приобрели денежные средства, определенный статус, а командор даже дворянство. Можно сколько угодно распинаться о демократических ценностях. Только в обстоятельствах чрезвычайных нужны не гражданские свободы, а лидер, который сумеет взвалить ответственность на свои плечи. Если же лидера не окажется, остается пожалеть о факте собственного рождения. Да и то, коли на это останется время. Среди нашей небольшой пестрой компании таким безусловным лидером стал Сергей Кабанов, бывший телохранитель депутата Лудицкого, боевой офицер-десантник, ставший прославленным пиратским командором. Человек, объединившим не только нас, нас-то и оставалось чуть больше дюжины, но и многочисленных представителей берегового братства, пожелавших испытать удачу под его командой. Под черным флагом с ухмыляющейся кабаньей мордой мы захватывали корабли и города, воевали с британским и испанским флотом, совершали такие дерзкие дела, что память о них еще долго будет будоражить кровь у всех сорвиголов архипелага. За доблесть при защите Пор-де-Пе командор получил французское дворянство, чин лейтенанта, и превратился из Кабанова в Санглиера, что, впрочем, учитывая перевод, одно и то же. Наш предводитель проявлял лихость во всем, вплоть до того, что у него были сразу две подруги, Наташа и Юля, стюардессы со злосчастного Некрасова. Как они там уживались втроем, не знаю. Скандала вроде не было, остальное же меня не касалось. И вот наступил долгожданный момент, когда Одиссея подошла к концу. Вернее, нам казалось, что к концу. Команды были распущены, а сами мы приготовились к вояжу в Европу. Хватит, поскитались по Флибустьерскому морю, пора и честь знать. Отплытие намечалось на ближайшие дни, но тут выяснилось, что Одиссея наша далеко не закончена. Ночью неизвестные воспользовались нашим отсутствием и напали на дом командора. Оказавшийся рядом Валера Ярцев был тяжело ранен, а обе женщины похищены вместе со слугой. Тем самым бывшим депутатом Лудицким, которого когда-то охранял Кабанов. Мы вернулись в Пор-де-Пе рано утром, опоздав на какие-то несколько часов. Проведенное по горячим следам расследование указало на вероятных похитителей. Очевидно, это был британский флибустьерский фрегат «Дикая кошка», чей капитан успел прославиться целой серией дерзких нападений, во многом копировавших наши. Беда была в том, что сам фрегат исчез с горизонта еще до нашего появления на берегу, а сверх того в том, что у нас фактически не осталось людей. Люди нашлись. Многие, ходившие под веселым кабаном, немедленно вернулись к командору, и два наших корабля, фрегат и бригантина, в тот же день вышли в море. Я все-таки немного задремал, но вскоре проснулся. Ветер явно усилился, фрегат здорово раскачивался на волне. Настолько здорово, что этим я и был обязан моему пробуждению. Подняться на квартердек было делом одной минуты. Ночь все еще продолжалась, но больше не было звезд на небе, а ветер не только усилился, но и поменял направление. Теперь он дул почти в лоб, и приходилось постоянно менять галсы, дабы не сбиться с курса. Вскоре начался шторм. Кто не испытал его прелести, тому не объяснишь, а кто испытал, тому и говорить не надо. Нас бросало, швыряло, мотало, волны же становились все выше и выше, пока шторм не перерос в ураган. Теперь нам окончательно стало не до курса и какой-то там погони, как и догоняемому недобегству. Тут бы уцелеть, а впрочем, никто не задумывался. Наступивший день почти не отличался от ночи. Стремительно несущиеся низкие мрачные облака, темное небо, черные волны, так и норовящие поглотить ставший таким крохотным корабль. Лань пропала. Однажды вроде промелькнула на вздыбленном горизонте, и все. А может, то был совсем другой корабль? Во всяком случае, нам было не до нее, как и находившимся там было не до нас. Помочь в такую погоду все равно невозможно. Не спустить шлюпку, не хотя бы просто подойти поближе. Оставалось молиться да работать. Всей командой, без отдыха и перерыва на обед. Одежда промокла насквозь, обшивка угрожающе скрипела, местами обнаруживалась течь, короче, полный набор моряка. Вспоминать и то тяжело, а уж пережить. Одного из матросов смыло волной. На мгновение его голова мелькнула среди волн и скрылась. Был человек и нет человека. Нас всех могла ожидать такая же судьба, но пронесло. Ураган постепенно сменился обычным штормом, а через несколько дней стал постепенно стихать его. Море любит повторять одни и те же штучки. Не первый шторм нашей Одиссеи и не последний. Только как он не вовремя. Но судьба...